вон они где», — указала сидевшая на поваленном пне корешка, протянув руку с окровавленным ножом в сторону далекой темной точки высоко в небе над пройденной нами полчаса назад дубравой. Я обернулся и всмотрелся. Это действительно был оседланный грифон, медленно описывающий большие расширяющиеся круги над лесом. На спине крылатого хищника виднелся всадник, но, конечно, с такого расстояния опознать его было нереально. Видимо, чем-то мы с моей подругой проявили себя в той дубраве, обломали неосторожно сухую ветку или наступили ногой в мягкий влажный мох, а отпечаток следа не успел затянуться до появления преследователей. «Нужно идти дальше, а не слишком», — проговорил я негромко и замерно полуслове, жестом приказав корешке лечь на землю. Существо появилось у подножия нашего холма буквально в полусотне шагов от нашего убежища. Это был покрытый короткой серой шерстью демон с непропорционально длинными ногами и руками. Существо то передвигалось на четвереньках, в это время оно очень напоминало огромного борзого пса, то вставало на задние лапы и осматривалось, одновременно с этим шумно втягивая воздух своим широким носом. Я обратил внимание, какой непропорционально огромной у него была грудная клетка, и каким втянутым живот. Явно эта тварь самой природой или каким-то неизвестными хозяевами создавалась именно для многочасового преследования добычи. И она была разумной, об этом говорил широкий кожаный пояс на талии чудовища с закрепленными на нем ножом и флягой. Демон, а в том, что это демон, сомнений у меня не было, принюхался и повернул голову в нашу сторону. Мы лежали с корешкой, боясь пошевелиться или выдать себя дыханием. Монстр облизнулся, он явно чуял запах недавно пролитой крови. Но охота на барсуков, похоже, не входила в его планы. Тварь затрясла головой, словно прогоняя наваждение, и отвернулась от нас в сторону виднеющегося за небольшой поляной темного леса. Наконец, опасное существо двинулось дальше. Бежало оно стремительными огромными прыжками, преодолев сотню с лишним метров открытого пространства до следующей покрытой густым лесом балки всего секунд за 5. Это был прирожденный следопыт, быстрый, опасный, чуткий. Надеяться убежать от него было бы наивнейшим заблуждением. Мы выждали еще минуты 3, прежде чем рискнули подняться с холодной земли. Уходим влево, забираемся в глушь вечного леса подальше от северного тракта, предложил я и замер, прислушавшись. Корешка тоже прислушалась и вздрогнула. Лай собак. И доносится как раз слева, куда мы собирались идти. Тихо прошептала корешка. Оставалось уходить только вправо, еще больше приближаясь к северному тракту. Я очень не хотел это делать, так как предполагал, что за большой дорогой наши враги будут следить особенно пристально. Но другого выхода не оставалось. Сложив к себе в сумку уже нарезанные куски мяса и с сожалением оставляя все остальное, я заскользил по опавшей листве к низовью холма, и едва не заорал от боли, когда моя правая нога провалилась в невидимую прикрытую листьями нору. Я сел на землю, не в силах сдержать брызнувшие из глаз слезы боли и досады. Через секунду рядом со мной склонилась встревоженная корешка. «Покажи ногу». Тайфлинг одним рывком стянула с меня сапог и стала своими ловкими руками ощупывать мою стремительно опухающую ступню. Я сжал зубы, чтобы не закричать, когда она своими безжалостными пальцами добралась до самого болезненного места. Но пытка длилась недолго, корешка встала и произнесла задумчиво. «К счастью, перелома нет, через одну руку даже забудешь, что подвернул ступню». Но вот только как же не вовремя это случилось, через пару-тройку клипсидр цепочка орков будет здесь и с ними будут охотничьи собаки и варги, так что спрятаться будет очень непросто. Помоги мне встать, и я смогу идти. Сидя на земле, протянул я руку корешке, но моя подруга не отреагировала, продолжая что-то усиленно обдумывать. Затем она решительно направилась вверх на холм и через минуту принесла зачем-то тяжелую выпотрошенную тушу барсука. На мой невысказанный вопрос девушка ответила: «Так надо. Мне нужно будет много сил, чтобы тащить тебя. Сколько у тебя осталось зелий выносливости?» 4, машинально ответил я, не понимая, что корешка собирается делать. А она тем временем сняла с пальца оба колечка, обручальное кольцо Амины и то простое серебряное, которое всегда носила, спрятала украшение внутри кармана куртки. Затем расстегнула и сняла с себя куртку, оставшись лишь в набедренной повязке. После чего упаковала куртку в мой рюкзак, а мясо и недоразделанную тушу барсука в темный полиэтиленовый пакет. И лишь после этого протянула мне руку и помогла встать. Я начал выискивать какую-нибудь пригодную в качестве костыля длинную палку, но корешка остановила меня. «Не надо. Ты не сможешь уйти на одной ноге от приближающихся орков. И тем более не убежишь от хищных демонов. От демонов может уйти только другой демон». С этими словами тело девушки стало меняться. Ее ребра трещали и раздавались вширь, ноги вытягивались, спина хрустела и выгибалась дугой. Аккуратные женские руки превращались в огромные лапы и обрастали длинными острыми когтями. Но больше всего меня поразили волосы. Прекрасные каштановые волосы моей подруги сидели и приобретали пепельно-серый цвет. Неприятным безжизненным голосом незнакомое существо проговорило. «Же говорила тебе, что это знание не принесет тебе радости. Залезай мне на спину и хватайся крепче. И обязательно держи наготове мясо и эликсиры выносливости, они вскоре понадобятся». Я был слишком ошарашен, чтобы спорить. Надев рюкзак на спину, я привязал к ремню полный окровавленного мяса пакет и вскарабкался на костистую спину двухметрового чудовища. Откинул в сторону безжизненные пепельные волосы демона. Почему-то их прикосновение меня особенно пугало, и ухватился обеими руками за плечи, точнее за выступающие тонкие ключицы, и корешка побежала. Неслась она на двух ногах огромными прыжками, свирепым рыком пугая обитателей утреннего леса. Капли слюны летели во все стороны из приоткрытой пасти. Когда мой первый испуг прошел, я попытался прикинуть по мелькающим стволам скорость нашего передвижения таким способом. Выходили какие-то совсем уж неправдоподобные величины, явно быстрее скаковой лошади. В одном месте корешка одним длинным прыжком преодолела глубокий овраг шириной не менее 15 шагов. Еды. Рык чудовища оторвал меня от расчетов. Я вынул из приоткрытого пакета длинную полоску сырого мяса и неуверенно протянул вперед. Клацнули челюсти, едва не откусив мне руку по запястье. «Еще!» — потребовала корешка, и я снова дал ей кусок сочащегося кровью мяса. Долго тварь неслась молча, но затем потребовала еще мяса. А вскоре требования мяса стали звучать каждые полминуты. Мне пришлось доставать нож и прямо на ходу кромсать тушу барсука, чтобы отрезать следующий кусок. «Эликсир!» — прохрипел демон. И я остановил руку с уже было заготовленным куском барсучатины. Пробку вынимать корешка не стала. Своей лапой она закинула фиал прямо в пасть. Сомкнулись страшные челюсти, раздался скрежет и звон лопнувшего сосуда, чавкающий звук, после чего тварь сплюнула горсть стеклянных осколков на землю, не оставляя следов. Набрался я наглости прикрикнуть на ездового демона, и он, как ни странно, кивнул в ответ. Со следующим фиалом через пару клипсидр корешка обошлась бережно, выпила эликсир выносливости, после чего вернула мне пустой пузырек и пробку. А затем кончилось мясо, от барсука оставался только покрытый лохмотьями позвоночник и другие кости. Какое-то время демон обходился ягодами и рыбой, но явно быстро терял силы и потому потребовал дать ему кости. Корешка крошила и перемалывала кости своими ужасно острыми зубами, после чего проглатывала. Она неслась и неслась по лесу, и скорость твари нисколько не упала по сравнению с началом этой гонки. И лишь когда у нас полностью кончилась вся еда, а последний пустой пузырек перекочевал мне в карман, корешка взмолилась. «Все, не могу больше. Сейчас умру от усталости. Можно я остановлюсь, хозяин?» Едва я дал согласие, тварь без сил рухнула на землю и тут же стала обратно меняться. Через минуту на земле сидела на корточках корешка, дрожащая от сильнейшего озноба. Глаза тайфлинга глубоко ввалились, щеки тоже, а волосы девушки так и остались пепельно-седыми. Я дал подруге свою куртку, и она тут же закуталась в нее. «Найди воды попить, «У меня внутри все просто горит огнем», — попросила корешка своим привычным голосом. «К счастью, я заметил небольшую речушку совсем недалеко по дороге, а потому со своей хромающей ногой уже через 10 минут принес полные фляги чистой родниковой воды. Вода была холодной, а потому корешка пила осторожно, очень маленькими глоточками. Но все же она выпила полную флягу. А потом, смотря куда-то в сторону мимо меня, Тайфлинг прошептала. «Правда, жуткое зрелище было. Я чувствовала твой страх, серый ворон. Отрицать очевидное смысла не было. Я лишь попросил объяснить, что это было». Корешка опустила глаза и тихо проговорила. «Это мой настоящий облик. Тот, к которому я приближаюсь, когда использую магию демонов или употребляю в пищу мясо. Мне каждый раз все труднее превращаться обратно в человека, и когда-нибудь я не смогу это сделать. Теперь ты понимаешь, почему я сдерживаю себя. Так ты уже превращалась раньше», — догадался я. И корешка ответила честно, подробно рассказав о своем опыте быть демоном. «Да, превращалась 3 раза. Один раз совсем маленькой, когда сидела у могилы своей умершей младшей сестры. Я тогда испугалась ночью в лесу и сама не поняла, как превратилась в демона. Но я сразу сообразила, что это способ пройти опасный полный хищников лес, и тут же убежала от злобной тетки. Тогда в таком обличье я провела почти 3 суток, даже чем-то питалась пойманным в лесу, но все же легко обратно стала маленькой девочкой. Потом как-то раз во время цирковых гастролей по Курстану на нас напали разбойники. Разбойники и раньше бывало нападали на нас, но в тот раз они захотели убить всех циркачей. Был кровавый бой, и я помогла членам своей труппы. Последний из разбойников долго убегал от меня, пытаясь найти спасение в песчаных дюнах. Когда он понял, что спасения нет, он упал на колени и просил пощады. Наивный. До этого он убил мою лучшую подругу, и я была разъярена. Именно тогда единственный раз в жизни я попробовала человечину. В обличье демона это казалось мне правильным и логичным, но потом. Меня до сих пор мутит, когда я это вспоминаю. И еще раз я обратилась в демона, чтобы спастись от почти догнавших меня ассасинов. Это было недалеко от Халфорда за 2 дня до того, как мы с тобой познакомились. После того случая я не сразу смогла вернуть себе свой прежний человеческий облик и страшно испугалась, что навсегда останусь в виде демона Банши. Я забилась куда-то в лесную глушь, ревела и молилась всем богам. И мои мольбы были услышаны, к исходу дня тело смогло вернуть прежнюю форму. Одежды у меня не осталось, но я выкрала ее в первой попавшейся деревне. Там же я утащила пустую корзину, набрала в нее орехов и прошла в Халфорд. Когда моя подруга закончила рассказ, мы долго молчали. А потом я поинтересовался, сколько раз она еще сможет обращаться в демона и возвращать себя потом обратно в человеческое тело. Корешка лишь пожала плечами. И в этот раз не была уверена, что смогу вернуть обратно человеческий облик. Точнее, даже думала, что уже не смогу. Но нужно же было тебя выручать, пусть даже такой ценой. На одной ноге ты бы не уковылял далеко. Никогда так больше не делай, — строго проговорил я, и корешка рассмеялась. Не всегда это только от меня зависит. Вдруг я чего-либо испугаюсь, или это станет единственным способом спастись. В таком человеческом обличии ты моя невеста. Но вот что мне делать с демоном-людоедом, я понятия не имею. И если ты застрянешь в облике монстра, я тебя не прогоню, конечно, но вот нашу помолвку придется расторгать. После таких моих слов корешка стала очень серьезной и пообещала: «Серый ворон, я сделаю все возможное, чтобы не превратиться в демона, клянусь». «Это хорошо», — проговорил я, всматриваясь вдаль. «Кстати, вон за тем редким лесочком виднеется какая-то хорошо наезженная дорога. Наверное, это и есть северный тракт. Выходи, я принес одежду». Негромко позвал я прячущуюся где-то в придорожных кустах подругу. Корешка бесшумной тенью отделилась от темного древесного ствола и вышла на освещенный участок дороги. Я передал ей объемный сверток с вещами, купленными в небольшом встреченном нами лесном поселении. Если не подойдет по размеру, это не беда. Там в поселке есть портной, подошьем. Нет, не нужно, отказалась Тайфлинг, быстро облачаясь в принесенные обновки. Некоторые вещи совсем не подходят, но все же идти в них вполне смогу, а это главное. И лучше мы найдем другой поселок и другого портного, который не будет знать, что эти вещи были только что куплены. Да и вообще пора нам уходить отсюда, пока торговцы не передали страже, что подозрительный нездешний парень покупал в поселке женские вещи. В словах моей подруги был определенный смысл. Мы уже знали, подслушав выкрики глашатая на разъезде дорог, что в этом районе люди графа Армаза самым активным образом разыскивают молодого парня и девушку Тайфлинга. Наши приметы сообщали всем путникам, желающим даже раздавали листы с довольно хорошо выполненными портретами. За каждого из нас была назначена награда в 300 корольков. И если я, спрятав свое оружие, еще мог рискнуть появиться на рыночной площади маленького поселка с названием Новые Валлады и по одной-две у разных торговцев покупать вещи для девушки, то уж появиться нам вдвоем с корешкой было бы слишком рискованно. И уж точно нам нигде не стоило задерживаться надолго, чтобы не привлекать ненужное внимание. Поэтому отпадали всякие придорожные гостиницы, таверны и постоялые дворы. Спать же ночью нам предстояло либо в лесу, либо в заброшенных сараях и амбарах, либо нужно было проситься на ночлег в какие-нибудь стоящие на отшибе дома с сердобольными хозяевами. Еды ты заодно не принес. С тревогой в голосе поинтересовалась Кришка. Ведь просто умираю с голода. Да ты же в одиночку сегодня слопала целого барсука. Мне там на две руки хватило бы мяса. Поразился я, но видя ввалившиеся щеки подруги и черные круги под глазами, проговорил уже спокойнее. Не волнуйся, конечно же, я купил еды нам в дорогу, указал я на промасленный сверток на дне сумки. Тут пирожки с повидлом, грибами и тушеной пури, также немного хлеба, штук 5 вареных гусиных яиц, сыр и бутыль вина. Должно хватить нам на ужин и завтрак. Нет, не хватит даже на ужин, предупредила меня Тайфлинг. Мне после превращения нужно очень много пищи для скорейшего восстановления сил. Однако пошли уже, скоро стемнеет, и хорошо бы нам успеть уйти до темноты как можно дальше от Новых Валлад, где тебя могли заприметить. Быстрым шагом мы двинулись на север. В поселке Новые Валлады я выяснил, что торговец рабами огромный полуагр по имени Рыжий Угаш действительно проходил тут двое суток назад и даже останавливался на ночлег. Болтливый продавец пирожками мне сообщил, что у толстого работорговца было 3 или 4 сотни пленников, идущих пешком и скованных между собой длинными цепями в группы по 40-50 человек. И еще было несколько крытых фургонов, в которых тоже, видимо, были рабы, скорее всего, дети. Про пленную эльфийку торговец ничего сказать не мог, но девушка вполне могла находиться в одном из закрытых фургонов. Весь этот живой товар стерегли 2 десятка конных охранников. И хотя обоз опережал нас на 2 суток, настроение у меня было преотличное, мы взяли след пропавшей Арбели и с каждым пройденным километром сокращали отставание от работорговца. Дорога вовсе не была безжизненной. В попутном и встречном направлении двигались пешие путники и груженные подводы. Несколько раз мы видели конные разъезды стражников и заранее сходили с дороги, пережидая в придорожных кустах, пока солдаты не проедут мимо. Но таких встреч было немного, и мы быстрым шагом двигались на север. Где-то через час от основного широкого хорошо ухоженного тракта ответвлялась достаточно изъезженная дорога вправо. Я вгляделся в придорожный указатель. Дорога прямо шла к Торжищу, крупному людскому городу на границе эльфийских земель. На указывающем вправо шильдике рунная надпись гласила «К переправе». К какой еще переправе? Что за переправа и куда? Я развернул имевшуюся у меня карту и нашел к северу от Халфорда маленький кружок с надписью «Новые Валлады». Тут действительно проходил северный тракт. Вот только никакой развилки дальше на дороге изображено не было, слишком мелким был масштаб и слишком неточной карта. правее Северного тракта, если судить по карте, были только бескрайние просторы Вечного леса и редкие вкрапления маленьких людских и эльфийских поселков. К сожалению, спросить мне ни у кого было, поэтому я остановился в задумчивости, заодно поджидая отошедшую ненадолго в лес подругу. Логика подсказывала, что крупный обоз с рабами мог направляться лишь туда, где этих рабов купит. Выходит, вторжище. Но оно было расположено слишком близко от Халфорда, и едва ли рыжему угажу там удалось бы получить хорошую цену за свой живой товар, наверняка местные ушлые торговцы были уже в курсе падения зеленой столицы и в ожидании скорого потока рабов снизили закупочные цены до минимума. Ушлый работорговец рыжий угаш, каким мне его описывали и каким я его себе представлял, вряд ли направит свой караван по настолько очевидному и не сулящему хороших барышей маршруту. А что расположено за торжищем? Судя по карте, северный тракт шел еще с полсотни километров по заросшей лесами северной части столичной равнины, затем круто вилял у горного хребта и, разделившись на кучу мелких ответвлений, терялся среди горных крепостей и замков. То есть на карте не было ни одного явного места, где у рыжего угожа с радостью за хорошую цену купили бы сразу 4 или 5 сотен рабов. Да и в вечный лес к светлым эльфам торговец вряд ли сунется, когда с ним пленная девушка-эльфийка. Чувствую отчетливый запах крови. Думаю, нам стоит на это посмотреть, прервала мои размышления корешка странно изменившимся безжизненным голосом. Мы направились в указанную тайфлингом сторону. Идти было совсем недалеко, сотни полторы шагов. Мда, зрелище было не для слабонервных. На дереве возле самой дороги висели 3 изрядно объеденных падальщиками трупа, фактически уже скелета с жалкими ошметками мяса. Руки у всех повешенных были связаны за спиной. На шее у каждого мертвеца была пеньковая веревка с затяжной петлей, так что мы явно находились на месте свершения казни. Тухлого запаха возле повешенных не было, трупы не успели испортиться по сырой погоде. На груди 2 скелетов сохранились куски рваной грубой ткани. Думаю, это были рабы, предположила Тайфлинг. Них связаны руки, обуви никакой нет, а одежда просто ужасная, свободные люди не станут носить такие рубища. Действительно очень похоже на то, что здесь надсмотрщики казнили 3 рабов, не знаю уж, за попытку ли побега или какое-то другое нарушение. Но то, что трупы повешены на этой дороге, указывает на то, что колонна рабов свернула с северного тракта по вот этому ответвлению. Если только нас специально не хотели сбить с толку, засомневалась корешка. Нет, работорговец не может знать, что мы идем по его следу. Да и казнь свершили в спешке, на первом попавшемся дереве, его даже не очень-то и видно с дороги, да и сучья и торчащие ветки не стали срубать. Видно, в месте сворачивания с основной дороги произошла какая-то заминка, сумятица, и 3 пленников попытались воспользоваться моментом и сбежать. Нам туда, указал на тропу к переправе. И где-то через час ходьбы мы убедились в правильности выбора, так как обнаружился еще один труп. Судя по покрытому седыми волосами черепу, это был старик, который, видимо, не мог выдерживать предложенного надсмотрщиками темпа ходьбы. Раба зарубили палашом и бросили труп в придорожной канаве на съедение всяким лесным хищникам. Мы как раз спугнули стайку похожих на лисиц зверей, обгладывавших кости. А еще через пару клипсидр мы с корешкой вышли на раскисший от дождей участок лесной дороги, и мои последние сомнения развеялись. В грязи отпечаталось множество босых ног, а также следы колес тяжелых телег и лошадиных копыт. Следы вели куда-то на северо-восток, и я безуспешно сверялся с картой, пытаясь угадать конечную точку маршрута работорговца. Причем еще через полчаса на очередной развилке следы босых ног свернули на совсем уж едва заметную тропинку. Тут уж даже о какой-никакой дороге и речи не шло, просто лесная тропинка. Судя по карте, ничего в том районе не было, только лес, лес, лес. Быстро темнело, и пора было уже подумывать о выборе места для ночлега, тем более что мы оба страшно устали за этот бесконечный день. У меня опять разболелась нога, которую я подвернул еще днем. Корешка тоже откровенно зевала и спотыкалась на ровных местах. Я уже думал останавливаться, как только мы обнаружим ручеек с чистой водой, как вдруг корешка указала мне на дымок впереди. На фоне темного вечернего неба белый дым далекого костра был отчетливо различим. Мы резко остановились и стали совещаться. Место было глухое и безжизненное, удаленное от оживленных дорог. Маловероятно, что мы могли встретить какой-то другой обоз. Наиболее вероятным было то, что мы действительно видим дым от костров лагеря работорговцев, хотя и несколько странно было, что мы сумели так быстро догнать караван. Останавливаемся здесь, только с тропинки уходим подальше в лес. Случай с обнаружившими нас эльфами Дроу должен научить нас с осторожности. Пока не совсем стемнело, собираем съедобные грибы или вон как раз лесные орехи, предложил я и первым подал пример, наклонив ветку лещины, на которой были мелкие орешки. Конечно, орехов тут мало, но может мне удастся что и подстрелить на ужин в этом лесу. Затем отдыхаем и спим по очереди. Во второй половине ночи перед самым утренним туманом двигаемся вперед и все разведываем. Если Арбель там в лагере, попытаемся ее выкрасть этой же ночью. Шума не поднимаем, никого не убиваем. В общем, действуем как всегда. В первую очередь дежурить выпало мне. Я сидел у костра, подкармливал тьму костями подстреленного вечером зайца и в который уже раз пытался обучать неведомого призрака грамоте. Крыс был очень умным зверем и различал многие руны, но вот складывать из них слова у белого зверька не получалось. Словно был какой-то барьер, не позволяющий даже самому умному из животных преодолеть ту грань, за которой возможно было самостоятельное развитие, чтение книг, изучение других языков, обучение на основе записанного опыта третьих лиц. То же самое было и с математикой. Неведомый призрак знал все цифры от 0 до 10, он мог выбрать в соответствующие цифры количество предметов, но вот дальнейшее обучение натыкалось на такую же совершенно непробиваемую стену. Крыс очень старался, но он просто не понимал, что же от него хотят. «Серый ворон», — раздался робкий голос корешки, которая давно должна была уже спать в сооруженном нами шалаше. «Скажи мне, но только честно, ты сегодня разочаровался во мне как в невесте. С чего ты такое взяла?» Пренебрегая общепринятыми правилами приличия, ответил я вопросом на вопрос. «Просто ты весь день старался на меня не смотреть и отводил взгляд каждый раз, когда я смотрела тебе прямо в лицо. Ты старался не говорить со мной, ограничиваясь лишь самыми необходимыми для дела фразами. А во время ужина ты отсел от меня как можно дальше и отвернулся, чтобы не видеть, как я ем. Тебе явно было неприятно на это смотреть, хотя я старалась есть неторопливо и аккуратно, даже по всем правилам этикета. Да и одежду в поселке ты мне купил, прямо скажу, самую что ни есть дешевую, только чтобы отвязаться от меня. Ты никогда раньше себе такого не позволял, наоборот баловал меня дорогими и даже шикарными вещами. Что изменилось? Это все из-за того, что ты увидел меня демоном, признайся». Вопрос был не таким простым, как оказалось. Да, каждый раз при взгляде на мою подругу, на ее побелевшие волосы, мне сразу виделся двухметровый кровожадный демон-людоед. Я с трудом сдерживал дрожь, если ненароком волосы подруги попадались мне на глаза. К тому, что твоя девушка-людоед, было очень трудно привыкнуть. Врать корешке не хотелось, да она и все равно почувствовала бы неправду. И потому я сказал ей все честно. Корешка долго молчала, потом вылезла из палатки и показала мне на колечко, которое всегда носила на пальце, сколько я ее знал, серебряный ободок, в котором срединная часть могла открываться, образовывая небольшой острый коготь. «Знаешь, что это за кольцо, серый ворон?» — спросила Тайфлинг. Пришлось мне отрицательно покачать головой, я действительно никогда не интересовался у подруги историей данного кольца. Корешка придвинулась ближе, сняла с пальца колечко и передала мне в руку. «Прочти надпись с внутренней стороны, ты же грамотный», — попросила Тайфлинг. Я напряг зрение и прочел мелкие и стертые руны. Демон сей скован надежно и не может освободиться по собственной воле. Отец-инквизитор Маркус, жрец храма богини Гизли. Я вопросительно посмотрел на подругу, и корешка охотно пояснили. После случая, когда я спонтанно превратилась в демона, чтобы помочь циркачам своей труппы, руководитель нашего цирка тоже стал смотреть на меня косо. Возможно, он опасался, что в приступе гнева я опять стану жестоким монстром и загрызу их всех. Поэтому он отвел меня в храм богини материнства Гизли, там располагался ближайший отец-священник инквизиции. 2 дня я провела в очищающих молитвах, стоя на коленях перед статуей светлой богини. Потом я, пусть и по совету жрецов, но вполне добровольно дала клятву, что скорее умру, чем сойдусь с каким-либо демоном и стану прародительницей врагов человечества. И еще мне дали это кольцо. Пока оно на моем пальце, я не могу превратиться в опасного монстра, как бы меня ни пугали и не гневили. Если это нужно для твоего спокойствия, давай мы вместе зайдем в лавку к первому встречному ювелиру, и он уменьшит размер кольца, чтобы я не смогла его стянуть с пальца, как бы ни старалась. Или, если считаешь кольцо ненадежным, взамен него сделаем неснимаемый браслет на мое запястье или даже серебряный ошейник с такими же наложенными свойствами. И пока я жива, я не смогу снять такой сдерживающий ошейник. Что скажешь? Сможешь ты относиться ко мне как прежде, если угрозы появления кровавого демона больше не будет? Не нужно никакого ошейника, усмехнулся я. Мне вполне достаточно этого кольца и того факта, что ты сама не собираешься превращаться в демонессу. А насчет одежды, я понимал, что это всего лишь временно и действительно хотел сэкономить. Не думал, что тебя это заденет. Обещаю, что как только у нас опять будет много денег, ты пройдешься по лучшим лавкам и накупишь себе все, что тебе приглянется. А если денег на самые-самые лучшие нам все же не хватит, я украду для тебя эти понравившиеся вещи. Корешка подсела ко мне ближе и всем телом прижалась ко мне. Я обнял свою подругу, и мы молча сидели и смотрели на костер и на звездное небо. Наконец, я напомнил корешке, что ей пора ложиться спать, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть перед ночной вылазкой. Но корешка отказалась уходить, сказав, что ей очень хорошо сейчас рядом со мной. Она лишь склонила свою голову мне на плечо и, глядя куда-то совсем в другую сторону, спросила негромко: «Серый ворон, ты хочешь, чтобы у нас с тобой были дети?» Несмотря на расслабленность позы тайфлинга, я заметил, как слегка зашевелились подвижные ушки на голове девушки, чтобы получше уловить мой ответ. «Дети обязательно будут», — пообещал я подруге. «Это хорошо», — промурлыкала довольно корешка, прикрывая глаза отдохнувшего на нас порывом ветра едкого дыма костра. «Хотя мы слишком разные, а потому рождение ребенка от тайфлинга и человека — это крайне редкое событие. Точнее, тайфлинги мужчины плодовиты как кролики и могут иметь детей от любой расы, но вот женщины-тайфлинги почему-то могут зачать ребенка только от демонов. Я с самого детства интересовалась этим вопросом и знаю, что случаи появления детей у девушки-тайфлинга и мужчины-человека в истории Эрофии встречались, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это, кстати, тоже одна из причин, почему девушки-тайфлинги так ценятся человеческими мужчинами. Но все же есть надежда, слышала об одном редком и очень дорогом эликсире, который называется «Спаситель династии». Говорят, он помогает зачать ребенка даже в самых трудных случаях. Этот эликсир добывают из какой-то редкой рыбы, только вот где эту рыбу ловит, я так и не смогла узнать. Я весело засмеялся, и корешка удивленно встрепенулась на моем плече и посмотрела на меня. «Корешка, не беспокойся, так уж получилось, что я прекрасно знаю, где ловит рыбу Инсинь, из которой получают лекарство спаситель династии. Я даже однажды сам поймал одну такую полосатую рыбку. Покажешь мне это место?» — умоляющим голосом попросила меня корешка. Для меня не существует на свете ничего более важного, и потому я готова хоть всю жизнь провести там на берегу с удочкой. Обещаю, что поймаю еще одну редкую рыбку и для нас с тобой, если народные способы не сработают», — усмехнулся я, наблюдая, как Кришка своими ловкими пальчиками расстегивает пуговицы у меня на куртке. Я задумчиво закрутил светлую прядь волос Кришки себе на палец. Тайфлинг посмотрела на меня и пообещала: «Нужно просто подождать полгода-год. Волосы постепенно снова отрастут карими, а светлые кончики я потом срежу, у меня такое уже было». «Ничего, ты мне и блондинкой нравишься», — заверил я подругу и притянул ее к себе. Проспали мы оба. Когда я приоткрыл глаза, был уже полдень следующего дня, и ни о какой секретной ночной операции речи уже естественно не шло. Кришка проснулась первой до меня и выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Сейчас она сидела у огня и подшивала купленную вчера одежду, взятой у меня иголкой с ниткой, параллельно запекая что-то вкусно пахнущее в горячих углях костра. «Вот в той стороне озеро небольшое есть», — сообщила мне подруга, указывая в противоположную от дороги сторону. «Можешь воды набрать и искупаться, хотя вода там холоднющая». Я последовал совету подруги и сходил к озеру. Постирал свою одежду, вымазанную за последние дни болотной тиной и дорожной грязью. Потом развесил мокрую одежду сушиться у костра, а пока она сохла, мы позавтракали и стали думать, что же нам делать дальше. Меня несколько смущало, что на месте предполагаемого лагеря работорговцев по-прежнему курился дымок. Это было весьма странно и подозрительно, что толстый полуагр не погнал свой караван дальше. Возможно, он поджидал перекупщиков прямо тут на условленном месте. Или тут у него был постоянный лагерь. В любом случае это означало наличие часовых и охрану лагеря. Кришка в свете яркого дня чувствовала себя неуверенно и предлагала дождаться вечера. Но я был настроен иначе. Меня смущало, что работорговец не уходит, и я начал предполагать свою ошибку. Вдруг увиденный нами дым указывает просто на неотмеченный на карте поселок. Или это не дым вовсе, а пар от какого-нибудь горячего серного источника. В общем, я убедил свою подругу не терять времени даром и пойти вместе все разузнать. А потому, как только моя рубаха и брюки высохли настолько, что с них хотя бы не капало, мы отправились на разведку. Это оказался небольшой лагерь на лесной поляне, окруженный со всех сторон чистоколом. Подойдя вплотную к врытым в землю бревнам, я заглянул в щель и разглядел внутри один небольшой домик и крытый навес для хранения сена. И хотя какие-то вооруженные люди в лагере находились, но их было совсем немного, всего десяток, может дюжина. Главное, в лагере не было ни рабов, ни огромного толстого рабовладельца. Впрочем, растерянность моя была совсем недолгой. Обитатели лагеря ссорились и ругались, и из их криков я весьма быстро сообразил, что тут происходит. «Ты идиот, Грыжа! Вспомни хотя бы судьбу тех троих неудачников, которые собирались проследить за угожим весной!» — кричал, размахивая руками, темноволосый крепко сбитый парень в кольчуге до пояса. «Да не собираюсь я идти за агром!» — отвечал ему рыжий мужик в безрукавке. «Но ты сам подумай, чего время-то терять. Торговец вернется только через 5 дней, да у нас куча времени самим смотаться в Халфорд и накупить рабов. Сам посуди, Гром», — вклинился в разговор третий тип, лысый юркий дедок с широкой черной повязкой поверх левого глаза. «День туда, 1,5-2 дня вести рабов до торжища. Мы успеем их продать и вернуться сюда. И будем наконец-то богаты. Не всю же жизнь пахать на чужих, нужно когда-то и о себе позаботиться». «Верно дед говорит», — воодушевился рыжий. «Быстро срубим деньжат и вернемся сюда. Угож даже и не узнает о нашей маленькой тайне. А мы с каждой вложенной монеты сделаем 3. А если продавать рабов не в торжище, а выяснить, куда угож сдает товар? Хватит. Замолчите», — закричал на своих подельников Гром. «Если торговец прознает о таких делах, то мы лишимся выгодной работы. А если кто пойдет вслед за ним в горы, то лишится не только денег, но и головы, как те 3 идиота весной. Поэтому я и слушать об этом не хочу и не дам вам денег из нашей общей кассы. Там у тебя не только твои личные деньги под замком», — продолжал настаивать дед, явно подзуживая остальных выступить против Грома. «Там у каждого из нас хранится по 20 корольков. Не хочешь участвовать? Не участвуй. Но выдай нам нашу долю, и мы сами провернем дело без тебя. Но тогда уже о прибыли и не мечтай». «Я говорю нет. Если Угаш со своими головорезами вернется, а вас не будет в лагере, мы все лишимся работы, даже те, кто не будет участвовать в вашей авантюре. Торговец и так который раз уже жалуется, что у нас слишком маленький отряд и потому грозится нанять вместо нас других. Дед, ты, видимо, забыл наш принцип, деньги всем на руки выдаются только по окончанию контракта», — встал на сторону Грома толстый детина в рогатом шлеме и в меховой безрукавке на голое тело. «Мне лично спокойнее будет, если наши деньги полежат еще 5 дней в сундуке под замком, ключ от которого есть только у Грома». Наемники еще продолжали припираться, хотя мне ясно уже было, что Гром ключ им не отдаст. Я же быстро произвел в уме подсчеты. 12 человек, помноженное на 20 корольков каждому, это 240 золотых монет. Монет, которые лежат, видимо, вон в том невзрачном сарае в сундуке. Едва ли замок там слишком сложный, скорее всего на минуту-другую работы мне или корешке. Оставалось только как-нибудь отвлечь охрану. Через 5 минут я уже стучался в ворота этого форта. Открыли мне почти сразу, и я увидел настороженных вооруженных людей. Кстати, наемников оказалось несколько больше, чем я предполагал, человек 15-17. «Что тебе нужно, парень?» — хмуро спросил меня Гром, внимательно осматривая меня и еще больше уделяя внимание густому лесу за моей спиной. «Меня интересует самая короткая дорога до Новых Валлад, причем я готов заплатить за эту информацию. Скажем, 5 золотых тому, кто расскажет о дороге туда». Сразу несколько человек подались вперед, чтобы успеть поделиться информацией первыми. Я же, не скрывая улыбку на лице, наблюдал за шустро перелезающей чистокол корешкой. Тайфлинг ловко спрыгнула на землю и спустя пару секунд уже была внутри деревянного строения. Мне оставалось только тянуть время и привлекать внимание вооруженных бойцов, чтобы никто из наемников не вздумал оборачиваться. «Парень, а я ведь тебя, кажется, знаю», — всматриваясь в мое лицо, проговорил Гром. «Этого только не хватало. Хотя, лицо этого воина и мне показалось смутно знакомым. Я напряг память и вспомнил. Ты, наемник из группы Вадима Костлявого. Это ведь тебя я подстрелил зимой в Халфорде».